и библиотека горских племен, и чеченские пули не тронут того, кто переведет в слова эти дикие красоты. В Пятигорске злоязычный Лермонтов нарвется на майора Мартынова, своего Грушницкого. Это только в романах Грушницкого можно убить. В жизни пошляки и завистники бессмертны. На этой последней дуэли Лермонтов показал, чем он отличается от Печорина. Выстрелить в человека он не смог. А Мартынов убил богача, гордеца и знайку с удовольствием. Заработал только 3 месяца тюрьмы и церковное покаяние. Николай будет краток. Туда ему и дорога. Туда, в Арганат, где гигантская тень Лермонтова будет указывать путь всем поэтам, для кого мир станет ристалищем. Поэты — наши настоящие короли. Царям уготована скромная Петропавловка. А Лермонтов обрел свободу, о которой столько мечтал. Мчись же быстрее летучее время, душно под новой бронёю мне стало. Смерть, как приедем, поддержит мне стремя. Слезу и сдерну с лица я забрала. Пленный рыцарь.